Февраль. 2. По-видимому, с самого момента своего образования внутренние планеты подвергаются непрекращающимся бомбардировкам. Марс, Меркурий и Луна почти непрерывно испытывают удары объектов размером варьирующихся от микрометеоритов до тех тел, которые раскололи Луну и привели к образованию огромного лавового пространства, получившего название «Океан Бурь». Первоначально считалось, что Марс, поскольку его орбита граничит с поясом астероидов, подвергается наиболее сильной бомбардировке. Но исследования Меркурия показали, что Марс не является выдающимся в этом отношении и что плотность бомбардировки всех внутренних планет примерно одинакова. Программа «Маринер». Предварительный отчет. Вездеход был битком набит оборудованием. Камеры, магнитофоны, лампы, софиты, аккумуляторы. Превеликое множество барахла, без которого телеинтервью обойтись не может. На заднем сидении телеоператор Чарли Баском и звукотехник Мануэль Аргуилис. Все как обычно, если не принимать во внимание, что на переднем сидении Марк Ческу. Из здания NBC вышел Гарви. Кивком подозвал Марка. Они подошли к стоящим в ряд Мерседесам. Администрация студии оставляла здесь свои машины. «Вот что», — сказал Гарви, — «должность ваша называется ассистент постановщика. Теоретически это означает, что вы должны руководить. Такая должность дана вам потому, что этого требуют правила профсоюза». «Так», — сказал Марк, — «но руководить вы не будете. Вы мальчик на побегушках». «Я меланхолик-всезнайка», — уныло сказал Марк. «Не надо выворачивать мои слова наизнанку, и обижаться тоже не надо. Просто поймите, моя команда уже давно работает со мной. Они знают, кому что надо делать, а вы не знаете». «Я тоже знаю». «Замечательно. Вы нам можете быть весьма полезны. Только помните, что вам не нужно, чтобы...» «Чтобы я говорил всем и каждому, как ему следует выполнять свою работу». Лицо Марка расплылось в широкой улыбке. «Мне нравится работать с вами. Мешать я не буду». «Хорошо». Гарри не уловил в голосе Марка ни тени иронии, и потому почувствовал себя лучше. Можно было бы еще сказать, что предстоящее интервью беспокоит его, но легче бы от этого не стало. Один его знакомый заметил однажды, что Марк подобен джунглям. «Все замечательно, но нужно рубить и рубить. Рубить беспрерывно, иначе они закроют от тебя солнце». Вездеход резко взял с места. Вместе с Гарри Рэндаллом он побывал во многих местах. От аляскинского трубопровода до низин Баи. Побывал даже в Центральной Америке. Они были старыми друзьями. Вездеход и Гарви. Это был International Harvester. Большой. 4 ведущих колеса, 3 сиденья. Мощный двигатель. Уродливый как не весь что, но чрезвычайно надежный. Вездеход доехал до шоссе Вентура и свернул к Пасадине. Все молчали. Машины по дороге попадались редко. «Знаете, — сказал Гарви, — мы все время сетуем, что никто у нас ничего не делает. Но чтобы взять это интервью, мы проделаем путь 50 миль, а займет это у нас менее часа. А когда я был маленьким, для такого путешествия готовили бутерброды и надеялись, что успеют добраться до наступления темноты». «На чем же тогда ездили? На лошадях?» – спросил Ческу. «Нет, просто в Лос-Анджелесе тогда не было шоссе». «А-а-а!» Они проехали через Глендейл на Линда-Виста и свернули на север, к Роуз-Боул. Чарли и Мануэль обсуждали ставки на скачках, проигранные ими несколько недель назад. «По-моему, РД относится к калифорнийскому технологическому», – сказал Гарви. «Да, так оно и есть», – сказал Марк. «Наверняка. Не случайно его разместили так далеко от Пасадины?» «Там испытывают реактивные двигатели», – сказал Марк. «И РД – Институт реактивных двигателей. Но все думают, что там занимаются взрывами. Поэтому-то калифорнийский технологический перевел институт подальше, в Оройе». Он махнул рукой, указывая на здание. А затем, как раз на этом краю Лос-Анджелеса, как раз возле института, образовалось самое богатое предместье города. Охранник уже ждал их. Он присоединился к ним и провел машину на отгороженный участок, возле одного из самых больших зданий. Здесь свил свое гнездо ИРД, и все здания вокруг принадлежали ему. Высокая центральная стекла и стали башня выглядела чужеродно на фоне старых стандартных временных зданий, возведенных в ВВС 20 лет назад. Здесь их уже ждала сотрудница отдела по связи с печатью и общественностью. При входе в здание стандартная процедура. Распишите здесь, приколите значки. Изнутри здание походило на самое обычное учреждение. Но не совсем. В коридорах валяются перфокарты, и почти ни на одном сотруднике нет ни пиджака, ни галстука. В углу большого холла покрылся пылью трехметровый цветной глобус Марса. Для сотрудников работники телевидения были делом весьма обычным. В РД были созданы космические зонды «Маринер» и «Пионер», и РД запускал к Марсу «Викинги». «Пришли», — сказал их провожатый. Вид кабинета был весьма внушительным. Вдоль стен книги. На досках какие-то непонятные уравнения. Книги. И всюду, где только можно положить, том числе и на дорогом из тиса письменном столе, перфокарты. «Доктор Шарпс, Гарви Рэндалл», — сказала провожатая. Она осталась стоять возле двери. Чарльз Шарпс одел очки с большими стеклами, перекрывавшим все поле зрения. Очень модерновые очки, и длинное белое лицо Шарпса смахивало из-за них на мордочку насекомого. Волосы черные, прямые, коротко подстриженные. Пальцы непрерывно двигаются, то играют с фломастером, то ныряют в карман. На вид ему около 30, но возможно, что на самом деле больше. На нем галстук и спортивная куртка. «Давайте говорить откровенно», — сказал Шарпс. «Вы хотите, чтобы я рассказал о кометах? Это лично для вас или для публики?» «И то, и другое. Просто расскажите перед камерой так, чтобы это смог понять даже я, если это не слишком трудно». «Слишком трудно?» — Шарпс рассмеялся. «Разве это может быть слишком трудно? Ваша фирма сообщила НАСА, что хочет сделать документальный фильм о космосе. И НАСА устроила по этому поводу барабанный бой. Так, Черлин?» Провожатая кивнула. «Они попросили нас сотрудничать с вами». «Сотрудничать?» Шарп снова рассмеялся. «Да провалиться мне на этом месте, если это не поможет нам выбить дополнительную монету. Когда начнем?» «Пожалуй, прямо сейчас», — сказал Гарви. «Пока мы будем болтать, мои люди установят аппаратуру. Вы просто не обращайте на них внимания. Как я полагаю, вы местный специалист по кометам». «Вы не один так полагаете», — сказал Шарп. «На самом-то деле, мне более по нраву астероиды, но должен же кто-то заниматься и кометами. Я пришел к выводу, что вас интересует главным образом комета Хамнер-Браун». «Действительно», — Гарви поймал взгляд Чарли. «Команда готова». Гарви кивнул. Мануэль прислушался, глядя на индикатор, и сказал. «Начали». Марк сделал шаг и встал перед камерой. «Интервью с Шарпсом». Хлопушка щелкнула с громким клак. Шарпс подпрыгнул. Интервьюируемые всегда подпрыгивали, впервые слыша этот клак. Чарли занимался камерой, направляя ее на Шарпса. Задающего вопрос о Гарви он снимет позднее, уже без Шарпса. «Скажите, доктор Шарпс, будет ли Хамнер Браун видна невооруженным взглядом?» «Не знаю», — сказал Шарпс. На лежащей перед ним перфокарте он быстро изобразил что-то непонятное. Возможно, двух спаривающихся чудовищ озера Лохнесс. «Через месяц мы будем знать больше. Уже известно, что она приблизится к Солнцу на расстоянии орбиты Венеры. Но...» Он замолчал и посмотрел на камеру. «Какого уровня объяснения вам хотелось бы?» «Говорите, как сами считаете нужным», — сказал Гарви. «Сделайте так, чтобы понял я. И тогда мы решим, как преподнести это широкой публике». Шарпс пожал плечами. «Хорошо. Итак, вот как Солнечная система выглядит извне». Он показал на стену. Рядом с доской висел большой чертеж с изображением орбит планет. Планеты и их спутники всегда находятся там, где им положено находиться. Их танец – обращение вокруг друг друга по гигантским замкнутым орбитам. Каждая планета, каждый спутник, каждый ничтожный камушек пояса астероидов танцует ньютоновский танец гравитации. Из общего тона чуть выпадает Меркурий, и из-за этого нам пришлось пересмотреть свои взгляды на устройство Вселенной. «Это как?» – спросил Гарри. «Я, конечно, предпочитаю разбираться во всем самостоятельно, но что за чертовщина?» «Меркурий? Просто орбита его каждый год чуточку меняется. Немного, но больше, чем положено по Ньютону. Хорошее объяснение этому факту нашел человек, которого звали Эйнштейн. И при этом оказалось, между прочим, что Вселенная устроена заметно более странным образом, чем нам до этого представлялось». «Ага. Но надеюсь, чтобы разобраться в кометах, нет необходимости привлекать теорию относительности». «Нет, нет. Однако на орбиту кометы воздействует еще что-то, кроме гравитации. Странно, не правда ли?» «Да. И нам снова придется пересмотреть свои взгляды на устройство Вселенной». «Что?» «Нет, на этот раз все проще. Посмотрите». Шарп вскочил на ноги и подошел к доске. Бормоча себе под нос, принялся искать мел. «Вот, пожалуйста». Марк вынул из кармана кусок мела и протянул Шарпсу. «Благодарю». Шарпс быстро нарисовал белый круг и параболическую кривую. «Это комета. Теперь пусть она проходит близко от планет». Он нарисовал два круга – Земля и Венера. «Мне казалось, что планеты движутся по эллиптическим орбитам», — сказал Гарри. «Так оно и есть, но в данном масштабе можно рисовать и так. Разница несущественна. Посмотрите теперь на орбиту кометы. Обе ветви кривой выглядят одинаково. Какая ведущая в систему, такая и выводящая. Парабола прямо как из учебника, не так ли?» «Так». «Теперь, как же выглядит комета, когда она удаляется от Солнца прочь? Плотное ядро, ком из мелкой пыли и газа». Он снова рисовал. «И хвост, состоящий из загрязненного пылью газа. Хвост направлен от Солнца, вперед, от покидающей систему кометы. Хвост. Огромный хвост, достигающий иногда 100 миллионов миль в длину. Но при этом он почти идеальный вакуум. Так и должно быть. А если бы он был более плотным, комете не хватило бы вещества на заполнение обширного пространства». «Это понятно». «Замечательно». И снова из учебника. Вещество, находящееся в голове кометы, вскипает и выбрасывается из нее. Это разреженный газ и частички пыли. Такие крошечные, что солнечный свет оказывает на них свое воздействие. Световое давление солнца гонит их прочь, и хвост таким образом направлен всегда от солнца. Вы со мной согласны? Хвост следует за кометой, входящей в систему, и опережает комету, покидающую систему. Но вещество кометы вскипает неравномерно. Когда комета входит в систему в первый раз, она представляет собой твердую массу. Так мы считаем, как на самом деле не знает никто. Создано несколько моделей, удовлетворяющих наблюдаемым фактам. Самых более склоняюсь к модели снежно-пылевой шар. Комета состоит из камней и пыли, грязи, облепленной и скрепленной льдом, из замерзших газов, некоторое количество водяного льда, метан, двуокись углерода, сухой лед, цианиды и азиды, вещества различных видов. Скопления этих газов испаряются и вырываются струями то в одну сторону, то в другую. Получается что-то вроде реактивных двигателей, и орбита кометы постоянно немножко изменяется. Шар снова заработал мелом. Мел он держал как-то по-странному, сбоку. Когда он закончил, входящая ветвь стала неровной и скачущей, а выходящая распылилась, став похожей на кометный хвост. Итак, сейчас мы не знаем, как близко от Земли она пройдет. Понятно. И вы не знаете, насколько велик будет ее хвост. Правильно. Возможно, эта комета до сих пор ни разу не приближалась к Солнцу. Она не такая, как комета Галлея, которая возвращается каждые 76 лет, становясь с каждым разом все меньше. Каждое прохождение вблизи Солнца лишает комету части ее вещества. Вещество, составляющее хвост кометы, теряется ею навсегда. Таким образом, хвост с каждым прохождением уменьшается. И в конце концов, остается только ядро, состоящее из груды камней. И метеоритные дожди. Почти все падающие звезды – это осколки старых комет, попавшие в окрестности Земли. Но эта комета новая? Верно. И следовательно, у нее должен быть впечатляющий хвост. Помнится, вроде бы то же самое говорили о комете Кагаутека. А мне помнится вроде бы, что утверждающие это оказались неправы. Хотя и поступили в продажу значки, изображающие Кагаутек, так как она должна была выглядеть. Понимаете, не существует способа узнать об этом заранее. Но лично я считаю, что Хамнер Браун будет видна хорошо. И она должна пройти довольно близко к Земле. Внутри расплывшегося конуса выходящей из системы кометы, Шарпс изобразил точку. Вот где мы будем. Но пока комета не минует Землю, мы почти ничего не увидим. Потому что для этого надо будет смотреть прямо на Солнце. Вести наблюдение в таких условиях трудно. Но когда она нас минует, видно ее будет хорошо. Бывали кометы, хвост которых расползался на полнеба. Их было видно даже днем. В этом столетии больших комет у нас не было. Что-то они припозднились. «Эй, док», — сказал Марк, — «вы нарисовали Землю прямо на ее дороге. Мы не столкнемся?» Гарри бросил на Марка взгляд. Взгляд, подобный кинжалу. Шарпс рассмеялся. Шанс один из миллиарда. Сейчас вы видите Землю как нарисованную на доске точку. Но если бы я нарисовал Землю в нужном масштабе, вы вообще не смогли ее разглядеть, как не смогли бы и разглядеть ядро кометы. Таким образом, какова вероятность, что столкнутся две исчезающие малые точки? Он нахмурился, глядя на доску. Разумеется, хвост скорее всего пройдет там, где будет находиться Земля. Возможно, несколько недель мы будем находиться в ее хвосте. И к чему это приведет? Спросил Гарви. Мы проходили сквозь хвост кометы Галлея. Никакого вреда это не принесло. Только небо довольно ярко светилось, сказал Марк. На сей раз взгляд Гарри возымел свое действие и остановил его. Ваш коллега прав, сказал Шарпс. Доктор Шарпс, а почему Хамнер Браун так заинтересовала астронома? Дорогой мой, изучая кометы, мы можем узнать многое. Например, как возникла Солнечная система. Кометы старше Земли. Они состоят из первоначального вещества. Возможно, эта комета находилась за орбитой Плутона все эти миллиарды лет. Господствующая сейчас теория предполагает, что Солнечная система сконденсировалась из газопылевого облака, из клуба этого облака, вращающегося в межзвездном пространстве. Большая часть оставшегося вещества была развеяна взрывом от возгорания Солнца, но некоторое количество осталось и образовало кометы. Состав хвоста кометы мы можем проанализировать. Именно так изучался Кагаутек, и астрономов Кагаутек не разочаровала. В ход были пущены инструменты и методы, которых раньше у нас не было. Skylab и многое другое было пущено в ход. А принесло ли это пользу? Подсказал Гарри. Пользу? Результаты были великолепные. И теперь мы можем еще раз провести такие исследования. Шарп драматически взмахнул руками. Гарри быстро взглянул на свою команду. Камера работала. У Мануэля был взгляд удовлетворенного звукотехника. С аппаратурой все было в порядке. «Будет ли послано, когда настанет время, и для этой кометы что-нибудь вроде Скайлэба?» – спросил Гарри. «Скайлэба? Нет. Но осталась еще капсула Аполлона, которую мы можем использовать. и все оборудование института в нашем распоряжении. Еще есть военные ракетоносители, пентагоновские игрушки, ни на что более непригодные. Нам бы они пригодились. Если бы нам дали их прямо сейчас, можно было бы ни о чем больше не беспокоиться. Лицо Шарпса помрачнело. Но их нам не дадут. Плохо. Чертовски плохо. А ведь с помощью ракет мы смогли бы действительно как следует исследовать Хаммер Браун. Мы бы многое узнали. Камеры и прочая аппаратура снова были упакованы. Телевизионная группа вышла в сопровождении той же самой провожатой. Гарви задержался, прощаясь с Шарпсом. «Не хотите ли кофе, Гарви?» – спросил Шарпс. «Если, конечно же, не очень торопитесь». «Не откажусь». Шарпс нажал кнопку на консоли аппарата связи. «Ларри, принесите, пожалуйста, кофе». И обратился к Гарви. «Идиотская ситуация. Страна полностью зависит от технологии. Остановить колеса на 2 дня, и нас захлестнут бунты. Ведь нет города, где не витал бы бунтарский дух. Представьте, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, лишенными электроэнергии. Если заглянуть подальше, остановились заводы, производящие удобрения. Или еще дальше, на 1 десятилетие убрать всю современную технологию. Что произойдет с нашим жизненным уровнем? Конечно, мы цивилизация, основанная на высокоразвитой технологии. Однако, голос Шарпса был твердым, очевидно, он намеревался закончить свою мысль. Однако, проклятые идиоты не желают уделять науке и технологии ни малейшего внимания, даже хотя бы 10 минут в день. И сколько народу вообще знают, чем они занимаются? Откуда берутся ковры? Откуда берется одежду, которую все носят? Что такое карбюратор? В чем корни нашего изобилия? Вы знаете? А из тех, кто имеет право голоса, хоть один из 30 знает? Они не хотят тратить 10 минут в день на технологию, на которой основывается вся наша жизнь. Поэтому неудивительно, что ассигнования на фундаментальные исследования постоянно урезаются, так что скоро сойдут на нет. За это мы еще поплатимся. В один прекрасный день нам будет позарез необходимо то, что могло бы быть разработано многими годами ранее, и разработано не было. Он прервал себя. Скажите, Гарви, будет ли эта телевизионная штука, над которой вы работаете, чем-то серьезным? Или это обычная милость для научной программы? Серьезнейший, сказал Гарви. Это будет серия о том, как важно исследовать комету Хаммера-Брауна. И, между прочим, о том, как важна вся наука в целом. Разумеется, никто не гарантирует, что люди при этом не переключатся на программу «Я люблю Люси». О, да. О, благодарю вас, Ларри. Ставьте кофе прямо сюда. Гарви ожидал, что принесут чашки и кофемолку. Но вместо этого помощник Шарпса внес на инкрустированном подносе поблескивающий термос и кофейный сервиз с серебряными ложечками. Не стесняйтесь, Гарви. Это хороший кофе. Махаджава? «Точно», – сказал помощник. «Хорошо». Шарпс махнул рукой, отпуская Ларри. «Гарви, почему ваша телекомпания так заинтересовалась кометой?» Гарви пожал плечами. «Потому что для этого нашелся заказчик. Несколько необычный заказчик – Мыло Кальва. Совершенно случайно контроль над компанией Мыло Кальва в руках Тимоти Хаммера. И так уж получилось». Речь Гарви была прервана взрывом хохота. Узкое лицо Шарпса весело сморщилось. «Замечательно». Затем он задумчиво посмотрел на Гарви. «Серия? Скажите, Гарви, а если в отношениях с руководством студии нам поможет один политик? Очень поможет. Можно ли в этой серии будет обыграть его участие? Создать ему атмосферу благожелательности? Разрекламировать?» «Конечно. Хаммер даже настоял бы на этом. Да и у меня вроде возражений нет». «Великолепно». Шарс поднял свою кофейную чашку. «Ваше здоровье. И спасибо, Гарви. Огромное спасибо. Думаю, в дальнейшем нам придется видеться довольно-таки часто».